«Приятель», — сказал он, — «я подобрал тебе жуткий страховой полис». Герцог подвязывал ночную рубашку и ничего не понимал. «Какой? Можно выписать на тебя страшненький полис и обеспечить ребенка». «Ты о чем?» «Ну, я говорил тебе на днях, только ты думал о другом. В случае твоей болезни, несчастного случая, потери глаза и даже рассудка, Джуни будет защищена». «Но я еду в Европу и уже застраховался. Но это на случай смерти. А тут ребенок ежемесячно получает средства к существованию, даже в том случае, если тебя поразит душевная болезнь, и ты ляжешь в клинику». «Почему возник вопрос о душевной болезни?» «Слушай, я для тебя стараюсь или для себя?» «Мое место посередке», — сказал Сандер, топнув босой ногой в густой ворс ковра. Воскресенье. Серый туман наползает с озера. Мычат суда, как вплавь перегоняемый скот. Гулкая пустота в их чреве. За участь палубного матроса, идущего в Дулут, герцог отдал бы все на свете. «Либо тебе нужны мои юридические советы, либо нет», — сказал Сандер. «Я хочу, чтобы вам всем было хорошо. Правильно?» «Ну, я лучше этому подтверждение. Ты взял меня к себе. Вот и давай говорить дело. С Маделин у тебя не будет проблем. На себя ей не нужны алименты. Она скоро выйдет замуж. Я водил ее обедать Фрицел, как вся братва, которая годами не могла выкроить времечко для Сандера, а тут набежала с копом, пихая друг дружку, включая моего собственного Рабби. Лакомый кусочек». «Ты сумасшедший. А что она из себя представляет, я тоже знаю». «Ты о чем?» «Да она меньше других, блядь. В этой жизни мы все бляди, чтоб ты знал. Я так совершенно точно. А ты, как я понимаю, выдающийся шнук. Так мне говорят ученые люди. Но я рискну одежей, что и ты, блядь. Ты знаешь, что такое человек массы? Химмельштайн». Сандер нахмурился. «То есть человек массы, человек толпы. Ее душа, всеобщий уравнитель. Какая душа? Давай без этих слов. Я имею дело с фактами. Для тебя факт — всякая грязь. Факт и есть грязь. Но ты считаешь его истинным постольку, поскольку он грязь. А ты? Ты чистоплюй. Откуда ты такой принц? Мать обстирывала семью, пускали жильцов, старик промышлял самогонкой. Знаю я вас, герцогов, и ваш Ихис знаю». Примечание. Ихис на иврите — происхождение родословное. «Нечего шум поднимать. Я сам пархатый и кончил занюханную вечернюю школу. Ну что, договорились? И давай не будем говниться, мечтатель ты мой». Герцог потрясенно, подавленно молчал. «Зачем он сюда приехал? За помощью? Обнародовать свой гнев? Возбудить негодование, понесенное несправедливостью? Пока что на арене только Сандер, лютый карлик с выпирающими зубами и перепаханным лицом, с перекошенной грудью, выпиравшей сквозь зеленую пижаму. Это плохое, Сандер. Злое», — думал герцог. «Но он бывает другим, обаятельным, великодушным, общительным, даже с юморком. Так разворотить грудную клетку могла хоть бы и лава его сердца. А зубы? Ну, их выпер наружу злобный его язык.